и бросил его на кучу грунта. Меж тем Кефир кончил долбить бурку, зачистил ее края и крикнул: «Давай!» Седой сбросил ему красные пропарафиненные патроны, аммонит и опустил на проводах детонатор. Кефир заложил в бурку патроны, приспособил детонатор и принялся тщательно трамбовать грунт, чтобы взрыв был хорошим. В шурфе потеплело от его разгоряченного тела и свечки. Он снял телогрейку и стал каблуком уплотнять грунт. Потом постукал по нему торцевой стороной лома. Седой уже спускал сверху бадью. Кефир снова встал в нее одной ногой, другой зацепился за трос. Наверху заскрипел вороток, и он пополз вверх, отталкиваясь от шершавых льдистых стенок шурфа. В тундре было тихо. Слышались только далекие голоса на соседней линии в 200 метрах от них. Стоял серый рассвет. Уже кончалась полярная ночь, и днем часа на два светлело. Из-под обмызганного кустика выскочил ошалелый куропач и закеркал, закричал. «Чтоб тебя, чахотка!» — выругался Кефир. «Весну предвидишь!» Кефир пошарил глазами, поднял самородок и запустил им в куропача. Он промахнулся 5 сантиметров. Куропач возмущенно крикнул и отбежал. «Дай я!» — сказал Седой и побежал к самородку. Так они швыряли в куропача 10 минут, отбежав уже далеко от шурфа. Наконец куропач замахал крыльями, отлетел на увал и там завопил совсем возмущенно. Кефир поднял самородок, сунул его в карман, и они побежали к взрывной машинке. Кефир присоединил провод, крутнул ручку. Ухнул взрыв, и вдруг они с ужасом увидели, как в дыме, пыли и песке из шурфа вылетел человек, шмякнулся на отвал. «Какой бог! Кого туда заволок?» — заикаясь, спросил Кефир. Они с ужасом смотрели на темный, распластанный силуэт возле шурфа. Потом Кефир стал тихо трястись от смеха. Он сидел, ухватившись за взрывную машинку, бледный, как снег, и все трясся, все хихикал. «Я там телогрейку забыл!» — сказал он. «Это, понимаешь, она взлетела!» «Ну тебя к фене!» — сказал Седой. «С тобой заикой станешь!» Только теперь он заметил, что Кефир был в одном свитере. Они подошли к шурфу, и Кефир сказал: «Идея есть! Давай шабашку устроим!» Они, не сговариваясь, двинулись к палаткам. Перед палаткой Монголова Кефир отряхнул с телогрейки землю, шмыгнул носом и открыл сколоченную из реек, обтянутую брезентом, дверь. Монголов сидел за камеральным столом над картой. «Вот, Владимир Михайлович!» — смирным голосом сказал Кефир и положил самородок на карту. «Обмыть надо, по закону старателей». «Где?» — быстро спросил Монголов. «Линия 430, шурф 8, на первой проходке 10 метра». «Ага», — повторил Монголов и снял самородок с карты. Он нашел на карте шурф, про который сказал Кефир. «Вот что», — сказал Монголов, — «хоть умрите, но бить до плотика и в скальный войти 50 сантиметров. А спирта нет, был бы не жаль». Кефир вышел к дожидавшемуся его Седому. «Вот что, товарищ Кадорин», — сказал он, — «выпивки у начальства нет, но предвидится. И еще предвидится, что Гиголов, то есть я, и Кадорин, это ты, Седой, заработает в этом месяце и в последующие по 5-6, при усердии 7. Такой выделен фронт работ». «Ух!» — с непривычной дурашливостью сказал Седой и швырнул рукавицы на землю. «Горит душа по работе. Айда, что ли?